Моя юность была для меня самым трудным периодом. Мне постоянно приходилось что-то доказывать, ведь старшее поколение смотрело на меня как на неопытного юнца. Однако свет в конце туннеля есть. Этот свет открывается тебе не вдруг, а постепенно. Не падай духом. Все непременно наладится. Первая неудача. Гимин Суним, я не попал в хороший университет. Мне стыдно, что я такой бездарь. Не знаю, что мне делать. Я потратил целый год на подготовку к экзамену по адвокатуре, но не сдал его, в отличие от многих моих друзей. Возможно, стоит его пересдать, но у меня пропало желание. Я бросил работу и открыл магазин. Но все вышло не так, как я рассчитывал. Покупателей почти не было, и мне пришлось закрыться через полгода. Я ударил в грязь лицом перед родными и потерял почти все деньги. Я подавлен и напуган. Наша первая неудача всегда невероятно болезненна, и мы редко оказываемся готовы к ней. Экзамен очень сложный, но отчего-то мы думаем, что сдадим его. Экономическая ситуация в стране не очень, но мы считаем, что если будем усердно работать, то затея с магазином удастся. И только потерпев фиаско, осознаем, что запасного плана у нас нет. И видим будущее в черном цвете, особенно те из нас, кто вложил все силы в достижение конкретной цели, но не справился. Если до этого их жизненный путь был гладким, то неудача кажется чем-то вроде пробуждения к жестокой реальности. Но неудачи будут постигать вас на протяжении всей жизни. И не сосчитать, сколько ваших планов не осуществится. Другими словами, та неприятность, из-за которой вы сейчас убиваетесь, весьма распространенная ситуация, хоть вам так и не кажется. Тут важно не заниматься самобичеванием и не считать, что вся жизнь теперь насмарку. Вместо этого примите тот факт, что сейчас вы просчитались, и проанализируйте, в чем именно заключалась ваша ошибка. Как только у вас появится четкое понимание случившегося, примите решение не повторять своих ошибок и двигайтесь дальше, иначе есть все шансы, что ситуация повторится. Наверное, смешно слышать о монахе, которому трудно было найти работу. И все же первая крупная неудача постигла меня в погоне за должностью преподавателя в США. Получив докторскую степень, я подал заявление в несколько колледжей и университетов. К счастью, в 6 учебных заведениях я успешно прошел как первый этап – подачу документов, так и второй – онлайн-собеседование. Завершающим этапом было приглашение в кампус, где мне предстояло очное собеседование и выступление перед студентами и преподавательским составом. К сожалению, из 6 заведений тот колледж, в который мне хотелось попасть больше всего, – отказал первым. Прежде мне не доводилось переживать такие неудачи, и я был сильно уязвлен и растерян. Хотя мне предстояли собеседования еще в 3 колледжах, мысль о том, что я не получил желанную работу, заставила меня усомниться в своих способностях и даже задуматься о том, не отказаться ли мне от этой затеи совсем. Я впал в депрессию, и все, что мне хотелось, это спать. Так я проспал несколько дней. Но однажды утром проснулся очень рано и стал думать над тем, почему не получил работу. Изначально, еще до своих поездок в кампусы, я полагал, что если честно постараюсь и продемонстрирую свою искренность и подготовленность, то меня, скорее всего, возьмут. Однако тем ранним утром меня вдруг осенило, что этот подход оказался просто-напросто неправильным. Колледжу нужен был не самый искренний и старательный кандидат, а человек, который уже обладает всеми умениями и навыками, необходимыми на этой должности. Другими словами, я был наивен в своих представлениях о том, чего ждут от будущего преподавателя. Отправной точкой должен был быть не я, а требования самого учебного заведения. К оставшимся собеседованиям я готовился, методично анализируя, что нужно конкретному колледжу или университету. И такая тактика вскоре принесла свои плоды. Я получил приглашение на работу. Вы когда-нибудь терпели неудачу на собеседовании? Вместо того, чтобы довольствоваться смутной надеждой, что все пройдет хорошо, если в следующий раз вы просто постараетесь получше, Возьмите и выясните, в чем конкретно вы ошиблись, и больше не повторяйте ошибку. Вы в недоумении из-за того, что не набрали достаточное число баллов в типовом тесте, таком как экзамен на выявление академических способностей, экзамен на право заниматься адвокатской практикой или стать сертифицированным аудитором, тогда проанализируйте, как именно вы готовились к этому тесту. Вероятно, занимались там, где вам было сложно сконцентрироваться. Составили ли вы расписание занятий и придерживались ли его? Обращались ли за советом к тем, кому удалось набрать высокий балл? Если ваш бизнес пошел ко дну, не тратьте время на поиск виноватых. Возьмите на себя ответственность и задайтесь вопросом, почему вы потерпели убытки? Возможно, выбрали неподходящее место для магазина. Ваши товары были недостаточно уникальны или не отличались качеством. Вы неправильно вели себя с клиентами, персоналом или партнерами по бизнесу. Если вы решите открыть другой бизнес, потратьте в два, даже в три раза больше времени, чем прежде, на сбор информации и подготовку бизнес-плана. Неудача – это то, что случается со всеми. Каждый раз, когда нам что-то не удается, мы можем научиться на своих ошибках и стать немного мудрее и предусмотрительнее. Неудача также может быть возможностью переосмыслить свою жизнь и вырасти в ментальном и духовном плане. Я желаю вам удачи в вашем следующем начинании. Разочарования и неудачи – часть нашей жизни. Если не бежать от них, а спокойно принимать, поймешь, что нужно делать дальше. Если тебе не удалось добиться цели, это еще не значит, что твои усилия были напрасны. Неудача важна сама по себе, ведь она учит тебя новому. Никто не скажет, что в жизни было ценнее всего, пока не придет время подводить итоги. Ты не загубил свою жизнь только потому, что провалил экзамен. Твоя жизнь не рухнула только из-за того, что твой бизнес потерпел крах. Если ты пережил неприятность, остерегайся мыслей, из-за которых все может показаться еще хуже, чем оно есть. Первый шаг к преодолению неудачи – в полной мере признать, что ты не справился. Когда ты признаешь это, твой ум успокоится, и ты увидишь, что нужно делать дальше. Добиться слишком большого успеха в чересчур раннем возрасте – одна из самых больших опасностей в жизни. Не пытайся взобраться выше, чем можешь, пока ты не готов. Доберешься туда шаг за шагом. Если что-то не сложилось, не сдавайся. Продолжай путь. Попытайся идти к цели разными маршрутами. Нет никакого определенного ответа. Нет единственного решения. Мы находим лучший способ путем проб и ошибок. После раскатов грома и проливного дождя голубое небо и зеленые горы видятся нам чище и яснее прежнего. Опережив серьезные испытания, мы ясно видим, что в нашей жизни по-настоящему ценно. Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем. Вивиан Грин. Неунывай, мой друг. Если посмотреть на жизнь в целом, сегодняшняя трудность покажется тучей, хоть она и велика, но скоро рассеется. Когда ты надеешься, что кто-то придет и решит твою проблему, помни, что ничто в этом мире не бывает просто так. Решив твою проблему, этот человек может стать твоей следующей проблемой. Не выпрашивай у людей внимания к своей персоне. Когда ты откроешь и разовьешь свои уникальные способности, они сами обратят на тебя внимание. Если ловишь себя на мысли, что желаешь внимания других, скажи себе: «Мне просто нужно продолжать работать. Ты благородный человек. Не веди себя как попрошайка». Если ты позволишь себе дрогнуть, мир встряхнет тебя еще сильнее. Будь как скала, которую трудно сдвинуть с места, похвалой или критикой других людей. Даже если ты приложишь максимум усилий, найдется тот, кто будет критиковать тебя или ехидничать. Все люди разные, ведь есть и те, кто считает посредственными блюда из мишленовского ресторана. Кем бы ты ни был, невозможно угодить всем. Одно слово критики воздействует на нас сильнее, чем 10 слов похвалы. Когда тебя задевает чья-то критика, вспомни, что за каждым словом критики 10 слов похвалы от тех, кто тебя любит и поддерживает. Если мы видим, что кто-то увлечен своим делом, нас невольно тянет к этому человеку. Он всецело поглощен своей работой, а мы не можем отвести от него глаз. Энтузиазм заразителен. Если кто-то рекламирует товар, но не вполне в него верит, товар не будет продаваться. Продается не товар, а воодушевление продавца. Ты когда-нибудь выкладывался по максимуму? Может, никто и не знает об этом, но тебе-то известно, что ты сделал все от тебя зависящее. Даже если ты потерпишь неудачу, тебе не о чем сожалеть. Если небо хочет, чтобы ты вырос над собой, оно посылает тебе соперника, который способнее тебя, вырос в лучшей семье и достойнее как человек. Сражаясь с таким соперником, ты открываешь в себе скрытые прежде способности. И хотя ты мог возненавидеть соперника, оглянувшись назад и увидев, как сильно вырос за это время, ты, вероятно, испытаешь к нему благодарность. Постарайся разгадать эту загадку. Ты знаешь, какая роль самая сложная в твоей компании? Ответ: та, что назначена мне. Не пытайся блеснуть умом, придираясь к чужим недостаткам, слишком незначительным, чтобы о них говорить. Все поймут, для чего ты это делаешь. Не пытайся добиться продвижения, критикуя тех, кто впереди тебя, иначе и тебя скоро будут критиковать те, кто за твоей спиной. Вместо этого старайся заслужить признание своим усердным трудом и талантом. В тот момент, когда ты на кого-то нападаешь, все видят, чего ты стоишь на самом деле. Ошибочно полагать, что все в работе твоей мечты будет весело и интересно. В любой деятельности есть рутина. Прежде чем что-то принесет плоды, приходится многое преодолеть. Я думал, что преподаватели только учат и занимаются научной деятельностью. Но, став преподавателем, я осознал, что эта работа подразумевает выполнение задач, которые мне не по душе. Например, сбор квитанций, написание рекомендательных писем, заполнение заявлений и отчетов для получения исследовательских грантов, чтение лекций для абитуриентов и их родителей и так далее. И, похоже, так обстоят дела в любой сфере деятельности. Ты сможешь делать то, что любишь, если будешь делать и то, что не любишь. Когда приходит время выполнить задачу, к которой ты давно готовился, ты ожидаешь, что будешь сильно нервничать. Но если ты сделал все возможное, ты совершенно спокоен и не слишком взволнован. Зная, что сможешь показать, сколько усилий приложил, ты даже испытываешь радостное волнение. Если ты должным образом подготовлен, тебе не о чем беспокоиться. Вкладывайте сердце, ум и душу даже в самые незначительные свои занятия. Это и есть секрет успеха. С вами Шивананда. Похоже, больше всего силы и мудрости мы обретаем в самые трудные моменты своей жизни. Впоследствии, возвращаясь мыслями к тем непростым временам, к тому, чему мы научились тогда и как мы это пережили, мы понимаем, что все это стало для нас бесценным опытом. Скажи «и что» тому, что заставляет тебя волноваться и чувствовать собственную неполноценность. Я немного нервничаю перед экзаменом. И что? Я немного ниже и плотнее других. И что? У меня немного денег на счету. И что? Как только ты признаешь свои комплексы, ты найдешь себе смелость преодолеть их. Если ты попытаешься спрятать эту ущербную свою часть и будешь стыдиться ее, она так и останется твоей проблемой. Никому нет до этого дела, если ты сам не испытываешь неудобства.